Друзья, я Вадим Open Yoga. Вся информация openyogaclass.com. Сегодня у нас 19.05.2003 года. Это наш первый день, первая часть семинара по кама-йоге, йоге законных наслаждений. Совершенно безбрежно интересная тема. Сегодня мы на этом семинаре будем ее рассматривать еще с нового такого ракурса. Но прежде чем мы это все будем, я, как всегда, должен такие, знаете, эти самые нравоучительные наставления произнести вслух, дабы они, что называется, устаканивались и постоянно помнились. Ну, первое, видите, вот я как это, как елкой в гирляндах, да, я в микрофонах. Это наше правило. Без микрофона на шее не раскрывайте рот. Особенно, если вы ведете какие-то занятия. Ну, очень тяжело смотреть, если плохой звук. Потом, вообще ничего не делайте, если камера не включена. Потому что вот сейчас такая, понимаете, это самая тенденция, что все смотрят записью. Интернет очень здорово помогает найти единомышленников, друзей. Чтобы не создалась иллюзия, что интернет может вам подменить живого общения, поэтому я просто счастлив, что нам в очередной раз удалось провести, сорганизовать вот этот вот наш живой выездной семинар в Подмосковье. Может быть, даже кто-то еще увидит сейчас, успеет, не успеет приехать или в следующий раз. Несмотря ни на что, опыт показывает, что если нету ваших встреч живых с единомышленниками, у вас начинаются проблемы. И, кстати сказать, достаточно изящное объяснение этого всего можно получить из той же кама-йоги. Мы, кстати, в том числе и этим и займемся. Мы так запрограммированы с вами хитро. Поэтому эта связка между вашим образом жизни и то, что называется сангха, то, что называется единомышленники, то, что называется круг общения, совершенно жестко связано с тем, как выйти на следующий план бытия, о котором говорит йога, о котором нам говорят веды. И это совершенно открытый вопрос, очень непростой, очень неочевидный, так как сейчас жизнь нам привнесла интернет, и нас могут видеть и слышать Бог знает где. Но с одной стороны, из этого можно взять возможность оповестить и найти, единомышленников, но, Боже упаси, жить только лишь, что называется, глядя в интернет. Тут же начинаются проблемы. И поэтому такая связка, такое понятие, как сангха-йога или необходимость единомышленников для быстрого духовного, прогресса. Да вообще это неотъемлемая часть йоги, оно сейчас выходит на первый план, потому что еще раз, вся виртуализация, эта вся наша раздробленность, она самым негативным образом начинает проявляться. Я постоянно привожу пример, что подобно тому, если человека кормить пищей, но не добавлять туда витамин, он долго не проживет. Если фальсифицированную пищу вы едите. Точно так же и ваша жизнь. Если нету полноценного общения физического, я подчеркиваю, себе подобными, это как еда без витаминов. Какое-то время вы проживете, а потом будут начинаться проблемы. Я постоянно об этом говорю. Открытая йога. Одна из первых йог, вообще говоря, наша школа йоги, первая, кто по полной программе используют все достижения компьютерных технологий. У нас там первый интернет-йога-курсы, все эти трансляции, когда такого слова еще никто не знал. Но мы, к сожалению, самые первые наткнулись и на отрицательную сторону этого всего. То есть эйфория быстро прошла. Вселенную не обмануть. Если мы рождаемся в этом мире в физических телах, эти физические тела нуждаются в своем полном проявлении, и никакие такие суррогаты в виде обманок, в виде когда ты видишь кого-то на расстоянии, они не срабатывают. Более того, как бы достаточно опасный такой перекос начинается, и на наши подсознательные структуры это понимают, начинают бить тревогу, а вообще говоря, это все выражается в том, что вы начинаете себя плохо чувствовать. Вот непонятно, почему вы начинаете себя плохо чувствовать, все хуже и хуже. Более того, потом вот такой эффект, когда, грубо говоря, весь этот интернет высасывает из вас жизненные соки. То есть посмотрел какие-нибудь там ленты новостей, посмотрел какие-то ненужные видео каких-то ненужных персонажей, такое чувство опустошения, что вроде действительно тебя кто-то высосал как вампир. Хотя ты вроде ничего не делал, ты смотрел просто, как говорится, в экране вот эту ленту новостей. Ну, на самом деле не все так просто, не все так однозначно и безобидно. Есть совершенно тонкие процессы, в йоге о них давно известны. То есть это вовсе не нарушение каких-то там базовых законов природы, а всего лишь, ну, как бы разъяснение тонких составляющих. Так вот, да, действительно... Получается так, что современная цивилизация, с одной стороны, нам здорово помогает и улучшает нашу жизнь вроде бы, но с другой стороны, она же нас, что называется, и начинает мучить, со страшной силой мучить. Вот, так, детишки, вы уж там это самое, сюда только не кидайте, ладно? Ну и, конечно же, вот это создание Сангхи. Это основная, самая большая задача, самый большой вопрос, который только лишь есть фактически во Вселенной, как сделать сотрудничество свободных высших «я» таким образом, чтобы общество, это сотрудничество, не подавляло индивида, но в то же самое время, чтобы индивид не навязывал свои какие-то идеи обществу. Вот как сделать эту грань? А теперь взгляните на эту ситуацию, исходя из того, что, как утверждается в учении йоги, мы с вами живем не одну жизнь, а череду жизней. И для того, чтобы продолжить, значит, свою жизнь там, где мы остановили ее в предыдущем, мы должны родиться в виде детей, мы должны опять же попасть в дружеское такое окружение, где принципы гуманизма, заботы, интеллектуальности, какого-то развития. И поэтому вот любая сангха, она еще подразумевает отношение к детям. Я вот каждый год призываю вас, друзья, давайте мы все силы сделаем, чтобы вот наши детишки, которые там сейчас веселятся, они должны веселиться, все хорошо, да, но чтобы еще что-то полезное для них, какие-то развивающие игры, какие-то еще, ну, какие-то занятия проводить. Я сразу хочу сказать, для детей это сделать в несколько раз тяжелее, чем для взрослых. Вот, в своей непосредственности, потому что, вот, посмотрите, да, если вы сейчас вложитесь, грубо говоря, в маленькое поколение, они подрастут, а когда вы умрете и родитесь снова, у них же, вы попадете в те же условия, которые сейчас оставили. Поэтому, знаете, иногда такое совершенно эгоистичное отношение. Мы сюда на семинар приехали просветляться, какие-то высшие поучения слушать, а дети нам только мешают, отпускай кто-то другой ими занимается. Вот. Но при этом не понимаются самые фундаментальные, базовые принципы ведических знаний о непрерывности. О том, что вы не можете, скажем, выкинуть детей из своего просветления. Потому что если вы в течение этой жизни не достигнете высшего состояния, то вы будете просто обречены родиться как маленький ребенок. И очень вам повезет, вообще считается во всех текстах, что высшее счастье родиться в семье йога и йогини, чтобы с самого детства уже вы не метались, не искали какие-то там решения духовные, а уже в них росли и не делали тех многочисленных ошибок, которые, ну, могут быть сделаны. Так вот, та прана, то усилие, которое мы тратим на детей, если хотите, это то же самое усилие, которое вы тратите сами на себя. Но только оно отсроченное, да, что называется, до следующей жизни. Поэтому вот эту, к сожалению, составляющую вет совершенно не понимают на Западе. Потому что на Запад к нам проникают, в общем-то, те знания, которые... ну, как бы это мягче сказать, красивее, для низших каст в Индии распространились. То есть вот то, что вы сейчас будете встречать везде, там, ведические знания, ведические учителя, там, ведическая дхарма, ведическая кухня, еще все ведическое, да, вот слово ведическое, в 90% случаев это те учения, которые из милости действительно высшие учителя человечества дали низшим кастам в Индии. Ну, потому что они просто не видели вообще выхода, а жалко всех. А теперь это как ведическое сюда приносится. Хотя на самом деле к ведическому он не имеет, ну, очень отдаленное отношение. Если вообще имеет. На самом деле, значит, если, как говорится, об этом нас предупреждают величайшие сами наши индийские братья и сестры, почитайте Вивекананду, почитайте Дандекара, почитайте очень многих других, да. Вот это вот, к сожалению, очень такая большая опасность со всем, что связано с словом йога и со всем, что связано со словом ведическое, потому что, во-первых, это были такие, как бы, ну, такие учения для специальной группы людей, у которых гигантская рождаемость, и они сами не знали, что с этими детьми делать. Вот. И поэтому там акценты были расставлены на то, что одни, грубо говоря, живут обычной жизнью, а другие вроде как сохраняют знания, практикуют. Еще сильнее это нашло распространение в Тибете. Потому что некоторые вот дают такое, ну, что, а вот как они жили. А у них вообще было очень ужасно, голод постоянный. И любая семья, она за счастье считала пристроить какого-нибудь своего очередного отпрыска в монастырь. Там хотя бы кормить будут. Он хотя бы с голода не умрет, вы понимаете, да? А мы со своего сытого сегодня, устроенного сегодня, начинаем как бы восхищаться, превозносить или даже копировать то, что к нам не имеет отношения, совершенно никакого отношения не имеет. Поэтому это очень такая серьезная, ну, как сказать, сложность, которая затрудняет нам понятие. А еще помножьте на то, что сейчас везде коммерция, что сейчас все, да, и ведическое, оно в первую очередь превращается в коммерцию. Там, ведический ресторан, ведическое питание, ведическое то, ведическое сё. Почему? А это бренд, это торговая марка, чтобы покупали. Понимаете, да? То есть, и когда ты видишь, что там уже не столько ведическое, сколько, как говорится, заработком все, как сказать, озабочены, то это, ну, вообще просто на нет все сводит. Поэтому, ну, как бы, если мы говорим о йоге, о истинной йоге, как о классической йоге, ну, в общем, шести ортодоксальной системы философии с вами, да, то в первую очередь это культ детей. Это культ, ну, как сказать, это когда родители в то же самое время являются и учителями. Вот не так, как обычно, что рожают одни, а учат другие. Это, к сожалению, данность, сложившаяся вот в текущих условиях цивилизации. Когда гигантское количество, что называется, взрыв рождаемости среди бедных, нищих, так сказать, необразованной части населения, у которой, ну, фактически ужасная жизнь, да, и, ну, фактически для них какое-то дается знание, да, ну, вот раз так получилось, все, вот уже ничего что не сделаешь. Если же вы будете смотреть на такой, ну, настоящий ведийский образ жизни, то там понятие мамы и папы совпадает с понятием учителя. А вот чем ближе мы к нашему времени, тем больше расходятся понятия мамы и папы и понятия учителей. Понимаете? И вот в этом трагедия, но об этом никто не знает, об этом все молчат, и, ну, как бы нас призывают копировать, ну, здесь сделать псевдо-маленькую Индию, что просто безумие, не имеющее никакого отношения к истинному знанию. Вот, очень достаточно печальная такая ситуация, поэтому вот так вот выпилить Сангху, выпилить, как говорится, ну, единомышленников собрать на новых таких вот, на новых условиях, принципах, чрезвычайно тяжело, потому что вот сколько, допустим, мы не пытаемся, у нас вечно получается, то секта какая-нибудь славненькая, да, то бездушный капитализм, какой-нибудь этот самый, коммерциализация всего и вся, как это вот, ну, в той же Америке. Вот постоянно, вот постоянно, что бы ты ни делал, либо одно, либо другое. И очень тяжело вот на этом лезвии бритвы нам создать вот это вот взаимоотношение на других принципах. Очень тяжело. И все, что у нас вот получается, не знаю, но для бывшего Советского Союза я постоянно привожу пример, была интеллигенция. Там советская интеллигенция, как я всегда говорю, недобитая, да. Вот наиболее близко по отношению к жизни, к знанию, к прогрессу, к чему-то таинственному, к чему-то высшему, это была советская интеллигенция, как ни странно. Вот, и которая как раз умудрялась как-то не скатываться в какие-то религиозные секты, а с другой стороны как-то не терять свое лицо и не превращаться в какую-то такую, знаете, это капиталистическое это, зарабатывание денег на всем, чем только можно. Вот, но поддержать это хрупкий баланс равновесия в этой санхе еще раз чрезвычайно тяжело, потому что ну, тут еще и разного рода другие препятствия, они моментально встают. Ну, потому что мы с вами несовершенны все, у каждого из нас есть наши недостатки, над которыми надо работать. И если над ними не работать, а наоборот, вот знаете, как вот сейчас вся... Сейчас же, ну, как бы... Ну, сейчас вас призывают не терпеть, сейчас вас призывают, ну как, чего, что вы достойны больше. Вот любую рекламу послушайте, вам будут внушать одну и ту же мысль. Вы достойны большего. Вот я всегда хочу спросить, почему вы достойны больше, а ваши мамы и папы, дедушки и бабушки, прадедушки и прабабушки, они что, не достойны были большего? Они, по-моему, в 1000 раз большего достойны. Вот, но вам внушают, почему? Ну, чтобы вы раскошеливались, там, вы вели какой-то определенный образ жизни, который эту поддерживает, грубо говоря, кормит какие-то паразитические структуры. Там ничего плохого нет там, в этих всех структурах, все хорошо в своем месте и в свое время, но когда начинается подмена понятия, что ценность единомышленников, ценность санхи, ценность детей – ставится ниже, чем какие-то там показатели в цифрах, в долларах или еще в чем-нибудь, это же, конечно же, тупик. И получается, что нынешние два вот поколения, они как бы прожигают духовное наследие, которое в голоде, в каких-то лишениях наши предки нарабатывали. Вот наши предки жили в очень ужасных условиях. Не доедали, не досыпали, вечная гигантская смертность. Рождаемость была такая большая не потому, что они бездумно плодили детей, а просто выживали 1-2 из 10. Понимаете, да? И вот представьте, и так из поколения в поколение. Из поколения в поколение. Из поколения в поколение. И не нужно было им этих психотерапевтов, и не надо было им этих антидепрессантов, ничего, да? Почему? Потому что на внутренней силе духа держались. И они как бы накопили запас прочности, запас как бы положительной кармы, запас, ну не знаю, что, какой-то духовной силы и передали нам. А нас призывают, типа, ребята, а теперь разбазаривайте это все. Там, детей рожать, а зачем вам детей рожать? Не надо детей рожать, сам веселись. А детей воспитывать, так они ж помеха. Или вот что более утонченное, очень страшно утонченное, яд, я бы сказал. Типа, дети, да дети ж будут мешать вашему духовному развитию. Дети ж вашему просветлению помешают. Вы ж медитировать сядете, а они орать будут. Вы ж отвлечетесь. И не достигнете самадхи. Вот такую чушь вы будете сейчас слышать. То есть те люди, которые это говорят, они ну, совершенно никакого отношения не имеют к высшему духовному знанию. Но они все кричат о йоге, они все кричат о ведах. То есть это вот обман в чистом виде. Ну а как вот человеку неопытному, как разъяснить, где истинное знание, где неистинное знание? Потому что тот, кто понаглее, тот, у кого там больше ресурс. Там я говорю, я сейчас вот встречаюсь с некоторыми там товарищами, они, вот мы тут бизнес-школу, это, йоговскую школу на бизнес-основах решили это организовать, будем плодить преподавателей. Я так аккуратненько спрашиваю, а вы трудоустроите всех этих преподавателей? На что мне ответ, а это не наша проблема, рынок решит все. ну, ребят, ну, ну что это такое? А? Ну, ну, ну как это так? Да? То есть вы заранее обрекаете, ну, как бы людей на то, что вот они потом останутся у разбитого корыта. Это что за новое слово в, это самое, в интерпретации вет? Это что вообще за взгляд за такой, да? И вот они громко кричат, у них бюджеты, у них агрессивный маркетинг, они везде. Кто-то там начинает йогу эксплуатировать с точки зрения чего? Ну, там продажи макияжа, почему? Ну, девушки, они же красивые, они же хотят там на шпагат садиться, тянуться, они же хотят там красиво выглядеть. Ну, давайте в модных журналах йогу продвигать, чтобы это было вроде как и одно, и другое. С одной стороны, хорошо, это популяризация йоги, и она уже перестает быть такой уж совсем маргинально-сектантской, да, как иногда это вот из Индии сюда к нам приносят, и против чего наши индийские братья и сестры нас предостерегают. Но с другой стороны, в этом же тоже надо знать меру. Где-то-то начинается граница, ну, как бы уже осмысление, в общем-то, своего бытия. Для чего ты родился на этой земле? Для чего ты родился на этой земле? И вот это страшные вопросы. Это очень страшные вопросы, потому что этот вопрос может там прийти преуспевающему какому-нибудь там бизнесмену, который там занимает большой пост в какой-нибудь серьезной компании, и вдруг он понимает, что цель его жизни – приносить прибыль той компании, которая ему платит, да? Увеличить долю рынка, да, сбыта своей продукции, своих каких-нибудь безделушек. Ладно, если это еще что-то полезное. А если это вообще что-то такое сомнительное? Ну тогда совсем, как это сказать, уходит на второй план. А эти вопросы очень жестоко и свирепо ставит наш мир. Не знаю, понимаете, да? То есть каждый день кто-то умирает. Умирает кто-то из наших родных и близких. И умирает из далеких и незнакомых. И естественным образом возникает вопрос, а для чего все это? Для чего человек родился? Для чего он прожил жизнь? Для чего он умер? Так вот, любые веды и любая йога в первую очередь начинается с попытки ответить на этот вопрос, а не с каких-то там других заоблачных высей. Потому что если вы не будете отвечать на эти вопросы, самым мерзким, нехорошим образом в вашу жизнь вломятся эти обстоятельства, и вы будете вынуждены отвечать на эти вопросы. Да? То есть и... Как бы, представьте, да, у вас хорошая там карьера, вы зарабатываете кучу денег, у вас все хорошо, замечательно, чудесно. Только вот в одном проблема, а для чего ты вообще родился на этот свет? И что с тобой будет после смерти? Не говоря о том, а где ты был до своего рождения? Вот, и вот эти вот очень серьезные вопросы, они, можно их до поры до времени спрятать, на них не отвечать. Но чем больше от них прячешься, тем острее потом они приходят в твою жизнь. И еще раз, йога в этом отношении, это как раз, знаете, такое сбалансированное учение, оно даже не столько про то, как достигнуть высшего там самадхи, какого-нибудь там экстаза или еще каких-нибудь там способностей, сверхспособностей, а ответить вот на эти фундаментальные вопросы бытия. Понимаете? Потому что, ну, с точки зрения этой, перед смертью все равны. Сходите на любое кладбище, вы там увидите, что лежит, что называется, тут же атеист и религиозный деятель, там какой-нибудь архиепископ или там какой-нибудь бандит. Эйнштейн рядом с каким-нибудь неучем. Всех приравняло, что называется, смерть. Понимаете, да? То есть вот это такой, знаете, великий знаменатель для всех одинаковых. И когда начинаешь как бы, ну, как бы с этой точки зрения смотреть на каждый свой прожитый день, как-то ценности начинают меняться вне зависимости, в чем вы их измеряете, там, в долларах, евро или еще в чем-нибудь, понимаете, да? Так вот, йога, в первую очередь, и веды, это ответ на эти вопросы, очень страшные, серьезные вопросы, от которых мы стараемся отмахнуться, не думать, оставить их на потом, или как вот сейчас вас все эти самые позитивные псевдопсихологи будут учить, там, думая о хорошем, будет хорошо, Ну да, последний шаг в пропасть всегда большая неожиданность. Он думал очень хорошо, пока не полетел, что называется, еще куда-то. То есть таких попыток очень много было в истории человечества. Они все задокументированы, иногда попадая под ложные те или иные идеологические, религиозные или еще какие-нибудь... Вот такие влияния, целые империи гибли, целые народы вырождались. Известно даже, что вот, допустим, тот или иной народ, вот представьте, целый народ потерял желание жить. Как вам такое, понимаете? Вот такой вот упадок мощнейший, и сошел на нет, исчез. Беда в том, что мы историю не изучаем. Беда в том, что мы об этом не знаем. А если нам это подают, то с каких-то... пытаются как-то это все с других каких-то положений подать. Вот. А веды – это в первую очередь о том, чтобы жизнь продолжалась, чтобы народы не исчезали, чтобы величайший импульс, который донесли вы в горе, лишениях, трагедии вашей бабушки, дедушки, прадедушки и прабабушки, вы сейчас не растеряли под влиянием пропаганды, рекламы, каких-то лжеэтих учений и течений там, и прочего-прочего. А понимаете, какая ситуация? А мир-то нам всякие чудеса технологии подсовывает. У нас-то, как говорится, крыша-то и едет. Мы как бы загипнотизированы этими интернетами, достижениями и так далее, и мы невольно переносим... это на, скажем, свою духовную жизнь, на эти вопросы. Но интернеты вам вряд ли помогут ответить на вопросы бытия. То есть, как говорится, каждый из нас один сам по себе родился и сам по себе будет умирать. Интернеты там не помогут, интернеты за вас умирать не будут, да? Мы загипнотизированы достижениями современной технологии, грубо говоря, на подсознании думаем, ну раз там эти ученые умные, они нам что-нибудь и про смерть скажут. Ну вот здесь вот большое разочарование. И Вернер Гейзенберг, и значит, Эйнштейн, и кто у нас еще из великих, да, все они умерли. Понимаете, да? Умерли они все. То есть, несмотря на то, что в области науки они были, может быть, очень... Но самое неприятное, конечно же, что, как говорится, и великие философы, и где сейчас Патанджали? Кто мне подскажет? Где найти Патанджали? Только не говорите мне сказок индусских, не надо мне рассказывать, что вот он вечно живой там где-то высоко, где-то прячется, да? А? В Твиттере Патанджали, да, это что за такая форма существования? Я знаю, там земное существо, знаю, как это есть там эти, в древних этих философиях есть разные планы бытия, вот еще новый появился. Цифровой, да. А может ли быть цифровой мир, если из розетки выдернуть компьютер? Никто из вас не терял данные, полдня забиваешь там какой-нибудь док-документ, потом свет вырубило, а ты не сохранил. Да-да, вот как бы ни получилось с этим самым электронным раем, такая же ситуация, да? Но я про другое хочу сказать, про то, что веды, они не такие очевидные, как может нам показаться. И вопросы бытия тоже не такие, ну, как сказать, однозначные. Это вечный вопрос, на который каждый человек должен получить ответ самостоятельно. Это называется садхана, это называется как раз свой личный путь. То есть, грубо говоря, ну вот это то, для чего йога и создавалась. Ну, как бы это следует, ну, постоянно помнить, и, ну, выводы уже какие из этого, я, кажется, наперед озвучиваю. Так вот, наперед выводы, что решение этого вопроса включает много составляющих факторов. Один из них – сангха. Если, грубо говоря, сангхи нет, вы этот вопрос не решите, вопрос жизни и смерти. Хотя бы по той простой причине, чтобы решать этот вопрос в теле человека, У вас должны быть мама и папа, которые вас родят и воспитают, после чего вы, как значит, самый там величайший йог, начнете об этом размышлять. А если подходящего мамы и папы нет, то и о теле человека можно забыть. А если у вас разума нет, то, как правило, вам будет уже не до размышления. Понаблюдайте за зверушками. Вот выйдите в лес, там жучки всякие, муравьишки бегают. Вы думаете, они о смысле бытия сейчас, вот ползет бревнышко, муравьишка тащит. Вы думаете, он о смысле бытия думает? Вы думаете, он это, у него динамическая медитация такая? Или еще что-нибудь там? Нет. Для этого нет еще соответствующей предпосылки. Так вот, о чем нам говорит Веды, что тело человека – высочайшая ценность, которая только есть у вас. Живое тело человека. Оно отличается в этом плане от тел животных. В том смысле, что в телах животных у вас нет еще такой возможности оттачивать разум и с помощью метода, в том числе и разума, выходить на сверхлогический уровень, который начинается не раньше, чем вы отточите разум. Невозможно, как утверждает тот же Патанджали, выйти на большой духовный уровень, если вы не отработали предыдущую модель, предыдущую ступень, прошу прощения. Поэтому все, вот знаете, иногда встречаются йоги такие, как бы, или какие-нибудь духовные учения, такие миленькие духовные учения для сирых и убогих, что называется. Вы не должны на них покупаться, потому что там все равно должно быть оттачивание разума и работа над собой. Может быть, не в явной форме. Но так устроена система. Вы не можете перепрыгивать ступеньки, иначе это нарушение причинно-следственной связи. Если это возможно, то весь этот наш мир развалится. Поэтому тело человека – чрезвычайно большая ценность. И наш святой долг, что называется, плодиться и размножаться. Вот тут недавно мне одна из йогинь задала вопрос. Ну хорошо, вы постоянно кричите там «плодиться и размножаться». А если там по физическим каким-то медицинским там показателям человек не может? Ну, это совершенно другой разговор. Может быть, вы в прошлой жизни, еще раз я говорю, всегда наплодили столько потомков, что половина черной Африки – это ваши дети по прошлой жизни бегают. Вы их наплодили, но не дали им, что называется, воспитание, ласки, обучение и прочее, прочее. Вам заняться нечем, что ли? Вот кричат про бездуховную Америку. Я вот постоянно слышу бездуховная Америка, бездуховная Америка. Там нет ни одного детского дома. Понимаете? И когда мне в очередной раз какой-нибудь там начинает рот открывать про бездуховную Америку, где нет ни одного детского дома, и какие-нибудь там чудесные духовные страны, где в нищете просто брошенные на произвол судьбы гигантское количество детей, я как-то, вот знаете, как-то меня что-то сомнения начинают одолевать. Вот как это, что-то не вяжется одно с другим. Вот. С другой стороны, ну, продолжение этого вопроса. Хорошо, ладно, давайте плодиться и размножаться. От кого рожать? Ну, это старый советский этот самый ответ был на этот вопрос. Ищи себе, во-первых, не мужа или жену для наслаждения, а ищи себе мать или отца твоих детей. А чтобы не было слишком больших этих самых, как это, разочарований и потрясений, советская поговорка, она говорила, ищи мать или отца своих детей в своем же профсоюзе. В советские годы было такое понятие «профсоюзы». Я не знаю, сейчас есть профсоюзы? Что-то их не видно, не слышно. А для них работа здесь, по-моему, выше крыши сейчас. Это объединение людей по принципу выполняемой работы. В Индии это называется джати. То есть там нету понятия, ну вот мы говорим касты. Они не используют понятие касты, у них понятие джати. Это то, что тебя кормит. То есть вот ты там ткач и... у тебя как бы не каста не каких-то там брахманов, кшатриев там и ващи, а у тебя каста как бы ткачей. Она, конечно, тоже попадает там, там брахман ты, не брахман, да, но там все очень, так сказать, приземленно к тому, с помощью чего ты кормишься. Потому что если ты с этого кормишься, ты, как правило, ведешь один и тот же образ жизни, у тебя нет завышенных ожиданий от своего супруга или своей супруги. К сожалению, большая беда, в том числе и бывшего Советского Союза, что здесь женщины ждут принца на белом коне, а мужчины ждут, значит, этих самых принцесс на горошине. И вот они дождутся до того, что род людской скоро исчезнет, а они все будут ждать, понимаете, да? Это вот старый анекдот, что мужчина искал женщину своей мечты, совершенную женщину, искал полжизни и потом нашел ее. Обрадовался, но, ах, неудача. Совершенная женщина на него не обратила внимания, потому что она искала совершенного мужчину. Понимаете, вот так вот все в этом мире заканчивается. А если нет вот этого импульса жизни, бессмысленна йога. В течение одной жизни вы не успеете ее реализовать. Просто не успеете. Надо несколько жизней. То есть это тогда как в Тибете поступать. То есть одна часть населения плодится и размножается, а другая часть населения, значит, это самое, в безбрачии пытается достигнуть чего-то там высшего духовного. Схема вполне рабочая. Даже хорошие результаты для Тибета принесла. Только вот одна беда. Эта схема средневековая. И она сейчас, вы ее не сможете реализовать, даже если очень сильно захотите. Прогресс научно-технический, все поменялось. Понимаете, да? И такая ситуация, она приводит к вот такому, знаете, более глубинному пониманию вообще, а что такое йога, а какое ваше место? А что ценно, что не ценно? Почему там я должен тратить свои там время и силы, там бросать все, ехать на семинар, общение с единомышленниками, почему бы мне прекрасно этот уикенд не провести где-нибудь там в загородном клубе, общаясь с этими с состоятельными кротами, которые там в гольф играют это и прочей чушью занимаются. Приятно, все уважение, почет и уважение. Да только вот одна беда. Тупиковая эта ветка цивилизации, понимаете? Состоятельными-то кротами. Они эту жизнь повеселятся. Кто же их в следующей жизни-то рожать-то будет? Воспитывать. А если они где-нибудь там родятся в Африке, ну вот им уже будет там не до гольфа. Вот, поэтому здесь такая есть очень такая свирепая вещь, которую вы должны понять. Знания йоги и знания веды, они были в секрете. Не потому, что они секретные в первую очередь из-за там, каких-то тайных поучений, да? А просто бессмысленно тратить ресурс, обучая того, кто завтра умрет, и все. И ниточка оборвется. Вот представьте, да, вы хотите передать знания. Вы что у нас там было, какие у нас там эти цивилизации погибли, Атлантида там или еще чего-нибудь, да? Вы их всех научили знаниями, а они все вымерли. Вот чудесно, да, вы потратили ресурс, и он ушел в никуда. Поэтому если с этой точки зрения взглянуть, почему иногда те, кто обладает знаниями, не хотят учить нас с вами, обычных, называется, среднестатистических, это не потому, что они зажрались или возомнили о себе, а просто мы для них, ну, как сказать, не представляем интереса, мы не жильцы. Мы сами, да, ну, протянем еще сколько-нибудь, а надо же из поколения-то в поколение. Собственно, основная идея веды, почему они, это самое древнее учение, которое до нас дошло, потому что оно из поколения в поколение уже несколько тысячелетий вот так идет. Именно по той простой причине, что распыляться нельзя. Будешь учить того, кого не надо, значит, не хватит сил на того, кого надо. Научил, кому не надо, а он взял, помер. Да мало того, помер, значит, все мы смертные, это все хорошо. Да он не оставил потомства. Он не оставил потомства на том же уровне интеллектуальном, моральном, физическом и каком. Раз и оборвалась ветка знаний. Вот с этой точки зрения помедитируйте, почему мы имеем с йогой и с ведами то, что имеем. Потому что очень часто я слышу, а давайте масштабируем систему. Ну вот интернет сейчас же, вот сейчас лекция, еще сможет 2 миллиарда послушать, завтра просветляться. Да не просветлятся они, проблема не в знании, проблема в их образе жизни. А их образ жизни, он очень жестко завязан на такое количество кармических и прочих-прочих проблем, что их перечислять здесь времени не хватит. Вот, поэтому еще раз, друзья, я призываю вас. То, что открытая йога пока еще существует, это чудо. Сохранить ее чрезвычайно тяжело. Но без нее опыт показывает, очень хреново начинает быть людям. Пока ты с единомышленниками, как-то оно все решается. Как только единомышленников нет, все, начинает ой-ой-ой, проблемы идти. Давайте-ка мы на этом эту нашу, значит, у нас была, да, давайте, а, я уже сказал, что это первая часть. Это часть была один, первый день, первая часть, первая речь. Да, я Вадим, Open Yoga. О, подожди, я рекламу еще. OpenYogaClass.com, бесплатный интернет-йога-курсы, также курсы углубленного изучения йоги. Сможешь стать преподавателем. Сейчас группа набирается, Шакти 23, 23 Шакти. Вот теперь можно.